30 октября. Сегодня работы было немного, и, похоже, завтра будет то же самое, до ночи. Те из нас, кто еще остался, сойдутся на вершине холма в полночь. Мы соберем хворост и вместе разожжем большой костер. Он будет служить для освещения, и в него будут бросать все кости, травы и другие ингредиенты, которые мы заготавливали весь месяц, чтобы приумножить свои силы и добиться победы над врагами. Он может отвратительно вонять, он может чудесно благоухать. Различные силы будут сражаться в нем, играть вокруг него, окружая его многоцветным ореолом, время от времени исторгая из него звуки музыки и жалобные стоны, смешанные с шипением и треском. Затем мы встанем полукругом перед тем предметом, который нашими предсказаниями определен как место появления врат. В данном случае это камень с надписью. Открывающие и их друзья станут на одном конце полукруга, закрывающие – на другом. Все принесут с собой орудия, которыми собираются воспользоваться. Некоторые из них нейтральны, например, кольцо, магическая чаша, икона. Они приобретают свои свойства, открывающие или закрывающие, в руках тех, кто ими владеет. Другие – две волшебные палочки, одна для открывания, другая для закрывания, будут, естественно, держать сторонники этих убеждений. У Джилл – открывающая волшебная палочка, у хозяина – закрывающая. Нейтральные предметы поддержат усилия той стороны, которая ими владеет, что может создать впечатление, будто успех зависит от простого численного перевеса. Но это не так. Сила отдельной личности очень много значит. И еще, эти события, по-видимому, порождают странные побочные эффекты, которые влияют на общее распределение сил. И потом дело еще и в опыте. Теоретически все должно происходить на метафизическом уровне, но в реальности так бывает редко. Все же, независимо от того, насколько событие переходит в физическую плоскость, репутация Джека и его ножа обычно гарантирует нам надежную защиту от физического нападения. Мы стремимся сохранить свое местоположение в полукруге после начала церемонии. И иногда во время нее с игроками случаются разные происшествия. Между нами устанавливается некое подобие психической взаимосвязи. Разрыв полукруга не обязательно приведет к катастрофе, хотя может привести к потере удачи в каком-либо из звеньев нашей цепочки. Отдельные игроки начнут выполнять предварительные обряды, часто вступающие в противоречие друг с другом. Сила будет все нарастать. Чтобы склонить ее в ту или иную сторону, возможны психические атаки друг на друга. Могут происходить различные несчастья. Игроки могут падать, сходить с ума, загораться, трансформироваться. Врата могут начать сами открываться в любое время или могут ожидать приказа от открывающей волшебной палочки. Тотчас же начнется сопротивление. Вступит в действие закрывающая волшебная палочка и все подвластные ей силы. В конце концов, в результате всех наших манипуляций, а это может продолжаться очень короткое время, хотя теоретически может и затянуться до рассвета, и в такой тупиковой ситуации открывающим засчитывается поражение. Вопрос будет решен. С проигравшими происходят нехорошие вещи. Но мне предстояло еще одно дело. Я отправился вверх по дороге. Я должен был разыскать Ларри. Слишком долго я откладывал и не сказал ему правду о Линде Эндерби. Теперь мне надо будет рассказать ему и о замыслах Викария, и об ожидающей его серебряной пули. Это может радикально изменить его планы. Несколько раз я лаял и царапал лапой его дверь. Никто не отозвался. Я обошел вокруг дома, заглядывая в окна, царапая лапой, снова лаял. Никакого ответа. Дом казался покинутым. Однако я не ушел, а снова сделал круг, принюхиваясь, анализируя каждый запах. Его запах ощущался сильнее всего позади дома. Все указывало на то, что он ушел совсем недавно. Тогда, опустив нос к земле, я пошел по оставленному им следу. Он привел меня к небольшой рощице в дальнем конце его владений. Из ее глубины доносилось слабое журчание бегущей воды. Пробираясь между деревьями, я обнаружил, что ручей, пересекающий его владение, перегорожен и образовал небольшой пруд у того места, где он вытекал из рощи. Маленькие горбатые мостики были переброшены через ручей и на месте его впадения в пруд, и на месте выхода. По обеим сторонам ручья землю кто-то расчистил и засыпал слоем песка. Довольно большие замшелые камни были искусно размещены в нарочитом беспорядке. Песок разрисован завихряющимися линиями. Там и сям виднелось несколько низких растений. Возле самого большого камня, лицом к востоку, сидел Ларри в задумчивой позе. Глаза его были почти закрыты, дыхание едва слышным. Мне очень не хотелось нарушать его медитацию и покой этого места, и если бы я знал, сколько это продлится, я бы с радостью подождал или даже ушел и вернулся попозже. Но определить это у меня не было никакой возможности, и поскольку новости, которые я ему принес, касались угрозы его жизни, я подошел к нему. «Ларри», — произнес я, — «это я, Нюх. Простите, что потревожил вас». Но я его не потревожил. Он не подавал никаких признаков, что слышит меня. Я повторил свои слова, внимательно глядя ему в лицо, прислушиваясь к его дыханию. Ничего не изменилось. Я протянул лапу и потрогал его. Никакой реакции. Я громко залаял, будто и не лаял. Он ушел очень далеко, где бы это место ни находилось. Поэтому я задрал морду и завыл. Он не обратил внимания, и никакого значения это не имело. Просто хорошо повыть, когда ты в отчаянии.